Есть и минусы в таком психранилище. В отличие от магического, оно перерождение не переживет, заново делать придется. И у него нет кача. Сколько сделал, столько и имеет. Размер не более тонны, я же проверил. Тонну и смог. Полгода копил в специальные накопители, купил их на станции, свою пси-силу, по каплям сливая. Слабосилок я, сил хватило бы на 2 тонны, но вот предельный размер именно тонна, а второй не откроешь, тут уже друг с другом пси-хранилище входит в конфликт. Да я и этому рад, загрузил оба хранилища, у меня магическое полтонны имеет, и второе пси, тонну, так что имею боевого дроида, штурмовик 10-го поколения, купил на аукционе на станции Виспа, вес 300 кг, но куда круче тех, что у меня на крейсере 8-го, впрочем, и 8-го имею, там же храню, боезапасы к ним, плюс небольшой летающий двуместный байк, как транспорт, вес всего 100 кг, и технический дроид-универсал 8-го поколения, ну и там всякое разное и нужно, так что все заполнено перед вылетом. 7 суток летел, на эти 7 кг свободного и появилось в аурном хранилище. Что еще сказать, чем занимался основное время сообщил, да почти все на него тратил, всего по 3 часа в боевом виртуальном тренажере проводил. Мала тоже не только со мной время проводила, находил его для нее, та сети станции через планшет чуть не жила, так все интересно было. А вообще мы оформили трудовой договор, 20 тысяч в месяц девушка получала, договор не закончился, на 2 года пока подписали, еще полгода. Та уже заработала себе на нейросеть, медика хочет, 5-е поколение, с трудом тянула по интеллекту, у нее 101 единица, базы купила на Виспе, по 8-е поколение техники, в империи такие не купишь так свободно. Собственно, она сейчас со мной и прилетела на пассажирском судне, что летела на Измир, тоже гражданкой хочет стать, оценила перспективы, это конечно не все, еще бы, насчет резвых я был прав, нашли, уже через месяц появились. Даже на парковке встали рядом с моим крейсером, пытались с помощью хакера взломать системы, дважды дроидов закидывали, в первый раз дроид-взломщик 6-го поколения, во второй диверсант 5-го поколения, старье, меня не заинтересовало, потом продал оба, также отправил в ответ своего диверсанта, и взял под контроль оба судна, хакер не заметил вторжения, рабами их продал, там и оба судна ушли, почти 20 миллионов заработал, больше о них не слышал. Если вы купились, в этот раз те в полном составе были, в полном и продал, то больше не лезли, поняли, что опасно, неплохо заработал, а вообще многие со мной связаться пытались, особенно крейсер купить, я фильтр поставил, и скин сам отвечал, что мне не интересны любые предложения, так что не общался особо с жаждущими наживы за мой счет, с пси-работой разобрался, как раз перед вылетом, сейчас свободен, получу гражданство, сетку поставлю и вернусь в систему Виспа. Пора создавать боевые пси-системы, вроде дроидов модели Богомол. Даже материал нашел и купил, оставил на борту крейсера. И да, оставил его одного, но защиту мощную накрутил. Надеюсь, пока меня не будет, с ним ничего не случится. Да он мне так по душе пришелся, не желал с ним расставаться. А так мы прибыли в систему Измир, потом на арендованном челноке нас доставили до орбитального терминала. Да, в системе тысячи станций, но нужен именно терминал, где госслужбы. И вот работал пограничник. Стандартные вопросы, после него таможенник будет, и можно самим отправляться в центр беженцев. Там регистрируют желающих, из бродяг фронтира. Мала стоит за мной, я ее вперед не пропускал, да и она с интересом следила, что и как. И уже вижу, как адвокат прибыл, познакомился с ним еще находясь в системе Виспа. Нанял и пообщался через гиперсвязь. Порядок, осталось все сделать и покинуть территорию империи, навсегда. Глава 9. В себя было приходить тяжело, но с учетом, что я пережил за неполные 3 года, снова отправиться на перерождение, это скорее благо, даже в радость. Да уж, как спецы империи не пытались меня удержать, я все же сбежал на перерождение. И знаете, что я понял из всего того, что со мной случилось? Псионика – это зло. Ну не везет мне с нею, попадаю в такие проблемы, что лучше без нее, чем с ней. Я понимаю, долго учился у пси-искина, терять эти знания не хочется, но опыт показал, что быть псионом, в моем случае, играть в лотерею, где я всегда в проигрыше. Впрочем, о том, что было, позже, пока же держась за голову, та раскалывалась от боли, во рту как будто кошки нагадили, перед глазами все плавало, но смог сесть. Осмотревшись, я понял, что сидел на нарах в какой-то комнате. Все крашено зеленой масляной краской, только потолок белый, засиженный мухами. Окно забрано решеткой, похоже, не открывалось никогда, закрытая железная дверь. На нарах спали парни, с десяток, хотя даже больше, за два десятка. Вонь перегара и сивухи просто сконцентрирована была в помещении, где горела тусклая лампочка под потолком. «Неужто земля?» — хриплым шепотом, заодно проверяя голосовые связки, прошептал я, удивленно осматриваясь. Хотя чему удивляться, уже побывал в магическом мире, несколько раз в мирах Содружества, почему бы не побывать и на земле? Судя по антуражу, это Советский Союз. Да, времени немало прошло с тех пор, как я землянином был, но одежда гандовая, весь вид парней напоминал это. У одного под головой авоська с вещами, у многих обычные солдатские сидоры, заметно ношенные, хотя может 90-е, у одного треники с эмблемой Adidas, но сомневаюсь, и пьяны были все. Встав, шатаясь, удерживая равновесие, я направился за поворот. Обоняние не обмануло. Тут коридор, на полу в повалку лежали спавшие парни, тоже хорошо налокались, но я вышел к туалету. Дальше старый способ: два пальца в рот, и содержимое желудка, что там было, хлынуло в очко. Потом долго под краном согнувшись стоял, остужая голову и плоская полость рта, время от времени. Куда я попал, выясняю, вроде не камера и не зона, что-то другое. Да у многих парней сумки или вещмешки, по ним понятно. ХМ, и возраст примерно один, молодые все. Военкомат что ли? Ладно, узнаю. Пока же вспоминал, что со мной было. Да я как с наложницей своей прибыл в империю, получил гражданство. От всех предложений поработать отказался, а уговаривали ну очень настойчиво, адвокат еле справился, забронировал каюту, и полетел обратно, а на границе два пограничных корабля остановили, легкие крейсера, и сняли меня, одного. Наложница их не интересовала, сбежать не смог, мощный псион на борту был, но вырубили мощным станнером, хотя я обоих своих дроидов выпустил, наделали те дел, одному кораблю хана пришла, да и мне тоже. Очнулся в научном центре с пустыми хранилищами. Химия, взяли ею под контроль, и сам все отдал. Причем, не сознавая этого, в каком-то трансе был. Даже не помнил, как все проходило. Да у меня даже тела не было. В колбе плавала голова с частью позвоночного столба. Из меня выкачивали знания. В принципе, сбежать я почти смог. Два года готовился, изредка приходя в сознание, а так под химией постоянно был. Однако совместный удар псионов... Я почти освободился, взяв под контроль одного медицинского дроида, просто соврал: у меня дар, я стал обычным человеком, психранилища лишился, как и магического. Те пытались его изучить ранее, но это не по их знаниям, да им мой дар и не нужен, только знания. Жаль, что дар лишился, снесли мне его, теперь при порождении его не будет, да и магическое хранилище я перестал чувствовать сразу после удара псионов. За полгода до побега перестал, а убил сам себя. Я в колбе, рук и ног не имел, просто смог, наконец, силой воли отправиться на порождение. Да у меня больше 40 попыток было, а тут смог, хотя сильные псионы и технологии Содружества старались не допустить этого. Из меня выкачивали знания, да за два года я вряд ли основы успел передать, но думаю, те и этому счастливы были, однако сбежал. А сдала меня та девушка-пилот, что видящая, сообщила, а дальше следствие. Больше всего жалко мой легкий крейсер, мой любимец. Вот и помогай людям. Переродился на земле, как теперь вижу, новково. Вот так, охладив голову, действительно лучше стало, отряхнул мокрые волосы, короткий ежик был, и отойдя к стене, там другой парень занял очко, шатало, но смог попасть куда надо струей, а я покинул туалет, даже напился из-под крана, и встал у стены, стал обшаривать себя. Документов нет, только несколько банкнот, точно советское время, было 17 рублей и еще 2 рубля монетами. А одет в клетчатую рубаху, серо-коричневые полосы, серые брюки, стоптанные туфли и ремешок черный. Да уж, так себе одежда, видно, что хорошо ношенная. А вернувшись на нары, сел, отметив старый вещмешок. Кажется, когда очнулся, он вроде под головой был. Сел и, подтянув, стал изучать содержимое, открыв горловину. В вещмешке неплохой набор, немного еды, я тут же стал есть, очень хотелось, тем более испортится, завоняет, ну и немого вещей. Мыльница с мылом, полотенце уже грязное, старая опасная бритва, такой же старый помазок, два носовых платка, зубная щетка с зубным порошком в баночке. Давно таких не видел. Кстати, год выпуска 80-й, любопытно, зеркальце карманное. Я туда глянул, изучая помятое лицо, а ничего так, приятное. Пухлые губы, хорошо видный подбородок, зеленые глаза, правильные черты лица, русые волосы. Не урод, уже хорошо. Чуть позже нашел комсомольский билет и фотокарточку девушки, завернуты в платок были, и изучил их. Фото красивой девушки не сильно заинтересовало, хотя красавица и в моем вкусе, что есть, то есть. Фото на билете совпадает с тем, что я видел в отражении зеркальца. Антошин Валерий Геннадьевич. Выдан в мае 1982-го. Интересно, какой сейчас год? Я похож на пересыльном пункте военкомата. Тут же нашел связку из двух ключей, но от чего? Перерыл все остальное, выкладывая вещи из вещмешка. Еще нашел перочинный нож с шилом, и особо больше ничего не было, так что вернул все, кроме еды, доедал остатки, и вот задумался, что делать дальше, играть потерю памяти или нет. На 2 года служить получается еду, там что угодно можно устроить, тем более меня никто не знает, и я никого не знаю, смысл играть в потерю памяти, тем более послужить, адаптируясь, вспоминая советское время, я не против. Вот так, глянув на парня-соседа, что лежал тут же на нарах, но ближе к стене, пухлый такой блондин, растолкал его, кстати, быстро проснулся, если и пил, то немного, тот стал садиться, спуская ноги и потирая лицо, когда я сказал, голова кругом, мало что помню, мы знакомы, обалдел, мы с тобой из одного детдома, договорились же, вместе держатся, вон, в одну команду попали, напомни, что за команда, 16-ю, забыл что ли, есть немного. Водка паленая была, расскажи, а то голова как в тумане, ща, в туалет схожу, ссать охота. Пока тот ходил, я продолжал размышлять, какой и какая информация есть, но и только, детдомовский значит, ясно. Тут парнишка вернулся, и с моими наводящимися вопросами в охотку стал описывать, что и как было в жизни Валерия. И надо сказать, многие меня и удивило, и поразило, сиротой тот стал в 14 лет. Родители работали за рубежом, инженеры, там и погибли. Восстание было, попались под руку толпе. Родных больше нет, так и попал в детдом. Кстати, квартиру оставили за Валерой, он в ней прописан, двухкомнатная, в 5-этажной хрущевке. Пока просто все перекрыто, и квартира стоит закрытая. Тот жил, учился в школе, посещал секции, был лыжником, и бег на дальние дистанции. А в 16 лет вдруг оказалось, что одна из девушек беременна. Да то, что они парой были, под ручки ходили, все давно знали. Это же скандал, тем более девушка комсорг класса в школе. Тогда комсорг детдома собрал комсомольцев, и после недельного обсуждения, тут и довольно высокие чиновники были, общим голосованием пару лишили комсомольских билетов, выгнали из комсомола за аморалку. Впрочем, это не помешало подать заявление в ЗАГС, заведующая детдомом помогла, и через 2 месяца расписаться, а в 17-та родила девочку, назвали Машей, а жену Валерия зовут Анна, уверен, ее маленькое фото в билете было. После росписи, те съехали с детдома в квартиру, прописал Валера и Анну, и Машу. Валера устроился помощником токаря на завод, а вечерами учился в вечерней школе, как работник завода «Серп и молот». Аня же продолжала ходить в обычную школу, им как молодой семье помогли с яслями, что и позволяло той посещать уроки. Валера оказался вполне хорошим отцом и мужем. Понимая, что скоро в армию, а зацепиться в университете не смог, 2 попытки поступить закончились провалом, тот старался найти подработки, работал в стройотрядах в выходные, по Москве работы хватало, копил деньги, чтобы Аня и дочка могли продержаться 2 года, пока тот служит. Да и Аня, по описанию Павла, так парня-соседа звали, очень серьезная и сознательная девушка. В этом году та собирается поступить в мединститут, врачом хочет стать. А так весенний призыв 82-го года, сейчас май, конец месяца, и парни, Валера и Паша встретились в военкомате, сами не ожидали этого и решили держаться вместе. Какой Афганистан? Не понял я. Мы решили воинами-интернационалистами стать. Записались. Мысли, что Валера парнем был серьезным и сознательным, тут же ушли. У него семья, дочке едва год, а он на войну собрался. Ну не идиот, покачав головой и поморщившись, потерев виски, уточнил. А билет комсомольский, значит, восстановил, если только на заводе, пожал плечами Павел, и снова в туалет побежал, пока очередь не собралась. Многие уже просыпались, и их не наш шепот разбудили, дневальный поднял, мол, время подъема. Я же сидел и размышлял обо всем, что услышал. Нет, в принципе неплохо вроде выходит все, честно говоря, хочу передышку, и не желаю пока в содружество возвращаться. До сих пор передергивает, как вспоминаю тот исследовательский центр, где со мной работали. Ух, штурмом бы их взять и всех в пепел. А тут ностальгия, и я с удовольствием нырну в этот мир, вспоминая, что было так давно. Да и языком владею, потому что во всех жизнях его испиливала, мысленно или вслух, чтобы не забывать. Ладно, парень молодой, женатый, дочка есть, хорошо, я сам ответственный, буду заботиться, как и положено. Афган так афган. Посмотрим, что можно сделать. Спокойно жить, имея статус воина-афганца, состоять в братстве, тоже неплохо. Скоро 90-е, пригодится. Однако я больше размышлял о магическом хранилище. Полгода не действовало после удара псионов. Оно вообще есть? Помогут медитации узнать. Сутки нужны, да спокойные. А где их сейчас тут найдешь? Да и честно говоря, особой надежды, что хранилище уцелело, у меня нет. Впрочем, попробую. Когда будет время, пока же нас вывели, хмурый сержант из дежурных, сначала заставив двоих из наших помыть полы, там стошнило кого-то, там с вещами, и повели в столовую, где и покормили разваренной пшенной кашей, водичкой под видом чая, и тремя кусками хлеба. Хоть так, мы в тени у стены здания сидели, нас тут с полтора десятка, минут 10 как зал столовой покинули утро, а уже жарко внутри, когда начали выкрикивать номер нашей команды. Я, кстати, не сразу отреагировал, кто-то из наших услышал и по цепочке передал, так что встали и направились к немолодому прапорщику. Этим утром наша команда первой была, китель чуть помят, наград или наградных планок не было, кажется, он местный, тот быстро провел подсчет, выкрикивая фамилии, а я, чуть пристав на носки, вглядывался в сторону въездных ворот с КПП, где, как мне кажется, стояла Анна. Анна никак, подтвердил Павел, что стоял рядом, тоже увидел ее, не одна, с дочкой. Сам я откликнулся, когда моя фамилия прозвучала. Тут прапорщик указал на струю шишигу чуть дальше, где водила курил у кабины, и велел грузиться. Я же обратился к нему. Товарищ прапорщик, разрешите с женой проститься, у ворот с дочкой стоит. 5 минут, глянув на наручные часы, дал тот добро. Я двинул к воротам. Пока парни, насчитал их 19 человек, устраивались в кузове грузовика. Что-то их много, машина не такая и большая. Пашка было двинул следом за мной, но прапорщик на него рявкнул, мол, у девушки может быть только один муж. Меня, кстати, выпустили наружу, и я крепко обнял Анну, ох и хороша девчина. Причем, старался не помять девочку на ее руках, а после объятий так и забрал себе, на сгиб локтя. Девочка заметно оживилась, годик уже, на голове красная панамка, взяла и положила мне на плечо свою голову. «От тебя странно пахнет», — сказала Анна, с легкой грустью улыбаясь. «Это я еще помылся. Ты не знаешь, как от других воняет. Мы с Пашкой вместе устроились. Ты лучше быстро напиши адрес. Вчера отмечали какой-то севухой, многие траванулись. Мне вот по памяти ударило. Может, вспомню, может и нет, но адрес наш почтовый из головы вообще вылетел. Сама как? Хватит средств, пока меня 2 года не будет. Ты же почти 1000 рублей заработал, у меня на книжке лежат, и 3000 от твоих родителей остались с книжки. Месяц назад, наконец, наследство получить смог. Да, точно, должно хватить. Я экономная, квартира с мебелью есть, даже останется, когда ты вернешься. Достав из сумочки блокнот с коротким карандашом, та стала быстро писать адрес. Тут у меня появились некоторые подозрения. Чуть помедлив, я спросил: «Напомни, а где мои родители погибли?» «Не погибли, а пропали без вести. Сам так говорил, в Афганистане. Ты и это забыл? Ты меня пугаешь, Валера». «Да-да, вспоминаю», — пробормотал я. «Ну да, теперь у меня все сложилось, ясно, почему Валера так рвался в Афган. Мы же пока продолжили общаться. Я выяснял, как та устроилась. Школу, 10 класс, та в этом году закончила, а один учебный год пропустила из-за дочки, но вот наверстала. А тут уже собирается поступать на врача. Соседка, пожилая и одинокая старушка, в случае нужды пообещала с Машей посидеть. А пока мы общались, Шишига выехала с территории военкомата и встала чуть дальше. Прапорщик открыл дверь, проветрить кабину, но не выбирался, поглядывая на нас. Тут он постучал по циферблату часов. Мы еще раз крепко обнялись, и я побежал к машине. «Машу отдай». Вот так под смех призывников, что это видели, я бегом обратно, отдал кроху и к кузову. Легко взлет наверх, устроился на краю лавки, вещмешок под ноги, и махал рукой, пока мы ехали прочь, а Анна бежала за нами следом, тоже махая. Черт, даже прослезился. Пашка прав, хорошая девушка и, думаю, замечательная жена, несмотря на молодость. Что по нам, то недолго ехали, пока не въехали на территорию железнодорожного узла. Без понятия какого, но один из парней опознал Киевский вокзал недалеко. Полчаса ждали у машины, пока не пришел пассажирский состав, вагоны плацкартные, набитые призывниками. Старший состава, в звании капитана, принял документы, большой пакет у прапора, пересчитал нас, и его помощник, в звании старшины, распределил по вагонам, где свободные места. Это конец состава. Плюс из машины выгрузили коробки с сухпайками, нас кормить несколько суток. В тот же вагон мы сами и понесли, передав старшему вагона, им и был старшина. С Пашкой мы на верхних полках устроились рядом. Повезло, я попросил его присмотреть за мной, хочу выспаться, а то голова болит, чтобы меня не трогали. Обещал посодействовать, так что лег и стал медитировать. Нет, все-таки надежда, что хранилище сохранилось, у меня было. Через сутки узнаю. Покинуть машины. Раздалась команда, и мы стали выбираться из кузовов арамейских грузовиков, а некоторые и из автобусов. На нашем эшелоне почти 500 призывников было, собирали мелкими группами по пути, от Дальнего Востока и вот до Азии, с каких только уголков света парни не встречались. Сначала 3,5 суток шли до Термис, там после выгрузки на вокзале, на машины, и меньше часа до крупной учебной базы ехали, уже вечер, пока не привезли на место. Тут учебная база, как слух прошелся, граница с Афганистаном. Как сообщил старшина, старший вагона, я с ним довольно толково пообщался в пути, сверхсрочник, нас тут будут готовить 2 месяца, дальше уже в часть. На мой вопрос, оружие выдадут перед пересечением границы или уже в части, тот замешкался с ответом, а потом честно ответил, что не знает. Он там не был. Логично выдать сразу, чем вести безоружных призывников через половину Афганистана, где чуть не за каждым камнем злой маджахет сидит. Так что тут придется на своем опыте выяснять. А так я был в отличном настроении. Сутки медитаций, спасибо Павлу, отвлекал внимание от меня, поднимал только поесть, но сутки пролетели, как не было, и хранилище открылось. Я даже кач запустить успел, и сразу сбегал в туалет, благо не стояли, ехали, открыты были, приперло, и на койке вырубило часов на 8, там подняли на обед, выдавали сухпай. В общем, магическое хранилище при мне и уже накачалось на 2,5 килограмма, на момент, когда нас построили, все 500 призывников. На плацу боевой части прошла перекличка, дальше столовая, хорошо покормили, знали, что нас привезут, и баня. На выходе получали нательное белье и форму, уже темнело, когда со свертками в руках проходили в казарму. Обычная на вид красноармейская форма была, как уже выяснили, 2 недели карантина с сильными физическими нагрузками ожидали, там присяга и дальнейшее обучение. Надо сказать, я особо не высовывался, был как все, да и где там высунешься. Все вечерами в повалку падали на койки и сразу вырубало. Нагрузки были очень высокими. Нам тренировали выносливость, инструкторы говорили, в Афгане это может кому-то спасти жизнь. Как Пашка переносил нагрузки, это словом не описать. Он уже музыкант, баянист. Мне-то полегче было, все же в спортсмена попал. Валера даже какие-то призы в школе брал, и один на заводе. Он там тоже в спортивной секции состоял, но все равно очень тяжело было. Однако и видно, что нагрузки давали о себе знать, мышцы как на дрожжах росли, и выносливость повышалась. Присяга пролетела, мы уже молодые солдаты впитывали воинскую науку. Однако, повторюсь, в основном на базе выносливость и умение ходить по горам тренировали, самое важное. На втором месте стрельбище, учили стрелять из калаши, всем выдали АК-74, кто-то СВД получал или пулеметы, но у большинства именно автоматы. Тактика, устав и изучение бронетехники на последнем месте, мол, в части дальше обучит. Также давали информацию по Афганистану, какие там правила, и обучали, памятки выдавали, как должны себя вести воины-освободители, что и как делать, чтобы не попасть в разные неприятные ситуации. Мол, там совсем другой менталитет. И хорошо обучали, хотя я думаю, что 2 месяцев все же мало. Да и учебки эти недавно ввели, даже в это году, еще отрабатывали практику по обучению. Думаю, позже дольше обучать будут. Вот так 2 месяца и пролетали. За неделю до окончания, произошла трагедия, сорвалось с тропы 3 бойцов, включая Пашку, пусть никто не погиб, но с переломами загремели в госпиталь, надолго. Вот такие дела. Раз в неделю я обязательно отправлял письмо Анне, без описаний, тут за этим строго следят, просто романтические письма, узнавал, как у них там в столице дела, ну и получал ответные. 4 письма успел получить, прежде чем учебка подошла к концу. Хорошо у них там все. Анна уже закончила школу, получила аттестат, последний звонок у нее был, уже сдает экзамены в медвуз. Это пока все новости, я же отправил очередное письмо, сообщив, что скоро в часть отбуду, оттуда с новой полевой почтой письмо отправлю, а пока шел от здания почты, тут это отдельное строение, приметил несколько сержантов, и повернул к ним. 2 были из нашей учебной роты. Кстати, командиром роты был старший прапорщик Данилец, и несколько сержантов-инструкторы, и гоняли нас плотно, надо сказать. Много парней было оттуда, в Афгане уже не раз бывали, даже награды некоторые имели, знали чему учить. Мне прапор дал 20 минут на почту сбегать, я там не только свое письмо отнес, еще с 10 других парней. А тут мне одна интересная идея пришла в голову, вот и подошел к сержантам. Все как положено, козырнул и попросил разрешения обратить, на что старший сержант Лобанов, командир 1-го учебного взвода, мой командир, кивнул, говоря: «Обращайтесь, боец, вроде нас завтра отправляют, хочу увольнительную в город получить, как мне это сделать?» «Вот наглый увольнительная ему», усмехнулся Лобанов. «Боец, в роту бегом марш!» Козырнув, я развернулся и побежал в сторону плаца, где у роты перед обедом проходила по плану строевая. Мои слова предназначались не Лобанову, а сержанту Васюку, писарю при штабе. Ходил слушок, что тот вполне мог достать увольнительную. Тем более за мной никаких грехов не было. А вот когда обед был, я уже заканчивал, отметил, что сержант Васюк маякнул мне, намекая на разговор. Так что, выходя из здания столовой, пошел не как все, нам дали 30 минут на послеобеденный отдых, а свернул за угол, следом за сержантом. Отойдя к курилке, даже за нее, та не пуста, тот повернулся и сказал: «Чирик, и будет тебе сегодня увольнительная, на 4 часа. Покупатели из частей уже прибывают, времени больше нет, мне хватит, получу увольнительную, червонец твой». «Хорошо». Тот направился в штаб, я, кстати, отметил, что Лобанов со стороны за нами приглядывает, а я к составу роты, что устроились в тени, тоже рядом присел, облокотившись спиной о стену здания. Многие бойцы уже спали, как вырубило. Причем, мы за здание столовой ушли, офицеры не любят таких отдыхающих и праздношатающихся солдат. Даже не успел прийти наш ротный, поднять дальше вроде марш-бросок с полной выкладкой до вечера, когда Васюк вернулся, и показал сначала увольнительную прапору, тот не возражал, потом мне передал, а червонец скользнул незаметно в его руку. Вот и все дела. Так что я поспешил в казарму, привел себя в порядок, и на выход, к воротам, к которым я подошел в сопровождении 3 сержантов, включая Лобанова. Те тоже увольнительные имели. Впрочем, даже рад, они машину нашли, на которой доехали до окраин, а в городе наши пути разошлись. Все дело в том, что кач идет, на данный момент уже 65 килограмм имею, а занято едва на 6 кило. Это 2 банки с тушенкой, добыл еще в поезде у старшины, и сразу убрал, как накачалось, в столовой по куску хлеба незаметно, но прибираю, 30 уже скопилось, потом все мои документы, средства гигиены, я уже бриться начал, ранее пушок был, ну и 113 патронов к калашу, 5 была, охапнул из цинка незаметно, на стрельбище, отметив, что гильзы не пересчитают, а лопатами сгребают в ящики и куда-то увозят. Больше не рисковал так, следят за нами. Это все, что имел. Из денег, червонец ушел, а остальное я не тратил, было 9 рублей, плюс за 2 месяца выдавали оплату срочника, а это 3 рубля и 80 копеек в месяц. По сути 7,5 рублей, всего 16 с мелочью имею, но хотелось бы закупиться перед тем, как отправиться на чужие земли, да хотя бы сладким, у молодых бойцов это самая страсть, сладкое получить, и бабу найти. На рынок я не пошел, а ушел в частный район, где подходил к оградам, вежливо приветствовал, и узнавал, не нужно ли где на хозяйстве поработать. Сначала старик был, помог ему перекидать дрова в сарай, купленные дрова-то, сам тот с трудом ходил, в спину ступило. Пообщались, сообщил, что завтра отбываю на территорию Афганистана, хочу сладкое прикупить, нет ли у того варенья, а дед был фронтовиком, воевал в Великую Отечественную, награды имеет, орден Отечественной войны второй степени на пиджаке носил, так тот мне вынес мешочек сухофруктов, килограмм 5, в основном изюм и курага, а также 3 банки с персиковым вареньем, и денег брать отказался. Правда, все же продал мне неплохой медный котелок на 4 литра примерно, английский, как тот сказал, с душкой, подвешивать над костром, за 3 рубля отдал, я незаметно прибрал в хранилище, дальше начал поиски, и одна молодуха, тоже узбечка, предложила подработку, передвинуть шкаф надо, правда, когда зашли в дом обняла, ну понятно что было ей нужно, по шальным глазам понял, так что на час задержался, ох и хорошо произвели время, да там и горячих лепешек выдала, 5 штук, помыла котелок и налила шурпы доверху, только сготовила, варенье разного, я незаметно в хранилище убирал, сушеного мяса выдала несколько кусков, говядина, но главное отличное шерстяное одеяло, а также кусок брезента, и за многое я честно платил, да вся наличка ушла, правда, меня прогнали, скоро дети с речки вернутся, не хотела, чтобы те меня застукали. В хранилище осталось свободным 8 килограмм, так что продолжил, есть куда убирать добытое. Ну а то, что было, я изменой не считал. Более того, произошло кое-что такое, что заставило меня сильно задуматься. Вот так искал подработку, а быстро нашел у одной старушки и размышлял. Работы у старушки хватало, нужно в курятнике весь навоз собрать и вынести, очистить, а там, похоже, несколько лет не убрались. Целые кучки, эвересты, а в качестве оплаты шла неплохая польская туристическая палатка, от внука осталась, в горах незаменимая вещь, особенно ночами, цвет, правда, оранжевый, я осмотрел оплату, другой более интересной нет, вес 9 килограмм, 4-местная, вполне годится в качестве оплаты, беру, целая, вполне неплохая палатка, так что отложил ту, снова в тюк свернул, разделся до нога, старушка штаны дранные выдала, сменная одежда, дальше активно работал лопатой, и бегал с 2 ведрами, тачки у той не было, в сад, все вываливал в одну кучу, на компост, навозу еще перегнить нужно, под персиковые деверья позже та сама разнесет, а времени мало, еще и в часть нужно ввернуться, вот я и носился как угорелый, ну знаете, это все же получше марш-броска, что у нас бывали чуть ли не каждый день, утром бег на 10 километров, это обычное дело, налегке же, а марш-броски вообще жесть. Из нас, к слову, мотострелков готовили. В общем, времени мало, вот и носился. И ведь успел, все сделал, даже доски водой из колодца окатил, и помыл тряпицей, потом сам помылся у корыта, так что палатку честно заработал, по пути убрал, еле вошла. Пришлось достать мешочек с сухофруктами. Все равно парням планировал отдать, меня не поймут, если с пустыми руками вернусь, так что было куда. Плюс, приметив кур, убрал одну, что худее. Как раз ушла. В этом и причина моих размышлений, что уже больше часа не дают покоя. Когда я получал у молодухи нужное, то та выдала 2 связанных кур, отбежала, а я их убрал в хранилище. А потом в голову пришло, на черта сделал это, тут лучше забить, общипать тетушки убрать. Достал, а те живые, я в шоке был. Этого не могло быть. Так что куриц не взял. Вернул, не до них было, а у старушки, дважды ловил кота, убирал и доставал, живой. Полчаса в хранилище пробыл один раз, и никаких заметных следов пребывания в хранилище не было. Похоже, общий удар псионов все же зацепил хранилище, а я только сейчас об этом узнал. Свежая еда, я про хлеб, что кусочками убирал, имелось, достал по очереди все и убрал. Свежие, не засохли, значит, стазис действует, но живое хранилище принимать может. Чудеса. Поэтому еще раз на пойманной курице проверил, но вскоре отпустил. Я не вор, у афганцев взять, ничего не дрогнет, а у своих, узбеков я своими считал, это против правил брать. Вот так и бежал, попутной машины не было, еле-еле успел, прошел КПП и к казарме, По пути еще две банки с вареньем достал, сладкое все любят. Так что когда рота с марш-броска вернулась, все потные, еле ноги переставляли, я отдохнувший ожидал в казарме, полы мыл, поступил в распоряжение дежурного по казарме. Так что после ужина, когда помылись и отдыхали, личное время было, форма сохла после стирки, наш главный заводила, которому до всего есть дело, рядовой Казанцев, он еще претендовал на место комсорга к слову, спросил у меня: «Антошин, а за какие такие заслуги ты увольнительную получил?» «Чирик писарю и получил на руки», пожал я плечами. Все замерли вокруг, а тезка, Казанцев тоже Валера, медленно спросил: «Ты хочешь сказать, что заплатил писарю и получил увольнительную?» «Ну да, при нас же обсуждали сержанты у курилки». «Забыл? А-а, точно, а я не понял. Черт, я уж думал, ты на особисто работаешь, постукиваешь. Местные парни говорили, их можно вот так, по увольнительным вычислить. Им бывает дают». «Ну да, бывает», согласился я, заканчивая подшивать воротничок. «Я узнал у писаря. Покупатели уже прибыли. Завтра распределение. Да это и так известно». «Да, а известно, что нашу роту всю в 66-ю мотострелковую бригаду направляют. В Джалалабад». «Нет», медленно проговорил Казанцев. «Он, кстати, из Брянска. Я про это не слышал». Тут в казарму зашел наш прапор. За ним семенил дежурный по казарме, младший сержант Гузиев. «Антошин, быстро сюда», велел дежурный, и я подбежал, в трусах и майке. «Рядовой, ты в городе сегодня был? С сержантами?» – спросил прапор. «Так точно, с ними был?» «Нет, товарищ старший прапорщик, как машину покинули, разошлись, они вроде на базар, а я в частный район, больше их не видел». «А зачем тебе частные подворья?» – заинтересовался прапор. «Так денег нет, а парням что принести надо?» Помогал одному старику дрова сложить. Фронтовик он, банку варенья дал. Потом старушке курятник от навоза очищал, сухофруктов и тоже варенье дала. «Сладкого-то хочется». «Угу, ясно». Прапор развернулся и стремительным шагом покинул казарму, а Гузиев потер бритый затылок. Он вообще русак, на кавказца ничуть не похож, но мелкий и шустрый. «Мда», только и протянул тот, с интересом рассматривая меня. «Навоз, значит, носил, а что с парнями, товарищ младший сержант?» «Сами не знаем, в комендатуре сидят, что-то натворили, вроде статья ждет». Развернувшись, тот двинул к коптерке, а я вернулся к койке. Мы стали живо обсуждать, что это вообще было. Похоже, сержанты вляпались в какое-то дело. А так, вскипятив воды в стеклянных банках, 6 нагревателей было, заварки нашли, все в дело пошло, не только варенье, но и сухофрукты. Да, меня ругали, что спиртного не принес, но другие наоборот защищали, мол, правильно сделал. «Первое и последнее увольнительное», воздохнул я. «А что, в Афганистане увольнительных нет?» спросил Казанцев. Лобанов сказал, что не бывает. «Кто тебя в чужой город отпустит? Самоволки только». Вот так и легли спать. А с утра, до завтрака беготня, сдать оружие по описи, под сумки и магазины, я быстро отстрелялся. Нас, оказывается, в часть повезут безоружными, на месте выдадут. Помню, читал неделю назад книгу «Живые и мертвые», там вышел отряд из окружения, оружие приказали сдать, и повезли в тыл, а там их танками давить немцы стали. Что-то мне это не нравится, а то, что в учебке использовали, это учебное пособие. Ну да ладно, уже после завтрака погрузка в машины. Я думал, построит, покупатель осмотрит, но нет, в машины загрузили, с вещами, да пересчитали перед этим, вещмешки под ноги, и двинули к выезду. Я же еще когда забирался в машину, удивился, увидев хмурого Лобанова, что лез следом. «А вы чего, товарищ старший сержант?» спросил я у него. Тот только щекой дернул и буркнул: «Куда вы без меня, пропадете?» Мы же с парнями переглядывались, пока Урал, двигаясь в колонне, покидал территорию учебки. Сержанты не раз говорили, что они тут службу закончат, не их дело маджахедов гонять, но, видимо, вчера хорошо повеселились, раз командование части их с нами, новобранцами, направило с новым назначением. Лезть в душу никто не стал, видно, что взводный не в настроении, сел на лавку у заднего борта, швырнув вещмешок на пол, и сидел, нахохолившись. Могло и прилететь от него, уже 100 дней до приказа пошло, дембель. Правда, долго тот не сидел, окликнул меня, я у кабины был. «Антошин, иди сюда, а вы подвиньтесь, дайте место бойцу». Я приземлился рядом, вещи под ноги, а тот спросил: что вчера ночью было. Это правда, ты 8 дембелей спать отправил, сами полезли, пожал я плечами. Что было, то было. Ночью меня сдернули с койки и потащили в коптерку, а там другие старослужащие. Я так понял, за Лобанова и двух других сержантов мстили. Правда, до сих пор не знаю, что те натворили. Однако избиения не получилось. Я тут не только по программе обучения солдат-срочников тренировался, но и проводил свои специальные тренировочные комплексы и зарядку. Находил время, зачастую и ночью, поэтому мое тело очень хорошо натренировано, а я отличный боец-распашник. Так что просто навалял всем дембелем, старался без следов, и вернулся в постель, прихватив новую простыню из стопки, ту, в которой меня спеленали, в клочья порвал. И было их больше, 11, помнится мне. Угу, кивнул Лобанов. Кто-то настучал, тобой интересовались. Кто, особисты, или замполит, сам не понял. Хмыри какие-то, может, из разведки. Без понятия, раньше не видел, а спросить не успел. Вон приказ в зубы и быстро собирайся. Надеюсь, сейчас им не до меня будет. А вас одного, или остальных сержантов тоже с нами? Тоже, буркнул тот, и отвернулся от меня, глядя на пыльную дорогу и морду следующего за нами грузовика. Тоже Урал был. Интересно, что же они сделали? Перегаром не пахло точно. Я возвращаться не стал, так и сидел рядом со взводным. Тут в кузове почти 40 парней набилось, переполненная машина, места едва хватало, но едем. Так и добрались до пункта сбора колонны. Тут наливники, разные грузы, и хорошая охрана, и с ними до заставы, и при пересечении границы, проходили досмотр. Да просто заглядывали в кузов, не везем ли чего опасного, когда меня окликнул молодой офицер, в камуфляжном комбинезоне «Березка», с автоматом, у которого подствольник был. «Антошин, кто тут рядовой Антошин?» «Это я», поднял руку и замешкался, пытаясь определить звание неизвестного. «Лейтенант Ромашин, с вещами из машины, вон та шишига. Грузитесь, боец». «Спецура», сплюнул Лобанов, когда лейтенант, отойдя, начал со старшим колонны мои документы искать. «Второй день у нас на базе крутился», запомнил его. «Ищут спортсменов, крепких бойцов, из нашей роты двоих забрали, ты третьим будешь. Видимо, недобор, вот и тебя решили прихватить. Делать нечего», спрыгнул на пыльную и утрамбованную землю, «мне вещи подали, так что прощаясь, пожимая протянутые руки, я направился к указанной пыльной шишиге. А жара уже такая стояла, в кузове сидели, потом обливались, все мокрые были, и река недалеко, но не искупаешься. На всех нас формах и была, полевая, образца 69-го года, она уже почти вся пропиталась потом, да и застиранная, за 2 месяца каждый день стирка, с утра сырую, потому как нифига не сохнет, надеваем, и новый марш-бросок. Лейтенант догнал меня, как раз когда я к заднему борту подходил. «Потеснитесь, у нас пополнение», велел он тем, кто в кузове был. «Вот так я вещи подал, потом сам забрался». «Да, знакомые лица есть, действительно двое из нашей роты», мы приветливо кивнули друг другу. «Оба боксеры, насколько я помнил, мы из разных взводов. Места мало, в машине почти 2 десятка парней. Вещей еще хватало, на них развалился и спал здоровый такой прапор, тоже при оружии, так что потеснились, а вскоре машина вклинилась в колонну и мы уже покатили по дорогам Афганистана. Я же гадал, что это было и куда меня. Неужели, простое избиение дембелей, на что, кстати, никаких претензий не было, на это повлияло. Вот так и ехали, подняли тент снизу, чтобы хоть как-то остужало это пекло, пыль стояла, дистанцию удерживали, вот и катили. Я, кстати, не сразу и понял, что у лейтенанта не одна машина, а 3, за нами следовало 2 армейских ЗИЛ-130, не вездеходные. Там тоже были новобранцы из нашей учебки. Лобанов сказал спецура: «Ну, возможно, узнаю по прибытию, но разве туда набирают обычный молодняк без серьезной подготовки?» Вот и я сомневаюсь, об этом и размышлял. У нас в учебке и разведчиков тренировали, большая часть парней оттуда, но и из обычных рот были. Фляжка быстро опустела, мы заполняли перед выездом, да и напились, а я еще и 6 литров залил в хранилище самотеком. А что, 5 было свободно, от мешка сухофруктов и банков варенья что достал, плюс за ночь накачалось сколько-то, так что когда фляжки заполняли, залил. МЗ вода, а пить пока нельзя, пьешь, только хуже делаешь, вот и терпели. Надо сказать, прапор так и проспал до первой остановки у блокпоста, Там в туалет бегали, оборудованные места были, ноги разминали, а встали на обед, ближе к часу дня, все сухпай доставали, полевых кухонь тут не было, нам в дорогу по 2 суточных сухпайка выдали, еще на базе, вот я и достал с парнями, сидя в тени у машины, ветра нет, марево от жары, вот так и прямо холодное и ели, разогревать просто сил не было, это жара убивала, а что вы хотите, конец июля, главное вода тут была, пополнили запасы во фляжках, ну и дальше двинули, а на Кабул, с ночевкой в одном селе, но добрались, наши 3 машины свернули на въезде, и встали у какого-то большого здания, где и началось оформление, выдавалось оружие и остальное. Так мы и узнали, что попали в 177-й отряд специального назначения, и на данный момент отряд действует в Паншерском ущелье. Даже мы слышали, какие там бои идут, в учебке слухи ходили. Вот черт, а пока мы оформлялись, документы делали, я получил АК-74, подствольник попросил, нас учили из него стрелять, подсумки, боезапас. Заодно выясняли, что где-то неделю мы тут пробудем и уже в подразделении. В Кабуле тылы отряда находились. А так, узнав адрес новой полевой почты, отправил первое письмо Анне, чтобы знал, куда писать. Ну и дальше потянулась служба. Да то же самое обучение, но уже куда сложнее и много, очень серьезные нагрузки. Глава 10. Надо сказать, что у инструкторов, нами занимающихся, что старались подтянуть нас до своих стандартов, да тут год надо, а не неделю, были свои методики, и очень неплохие, так что осваивали. Снятие часовых, ходить тихим шагом, всякое разное. Минно-взрывное дело. Изучали разное спецоружие, включая бесшумное. Мне вот выдали ПБ, пистолет Макарова бесшумный, вскрытой кобуре носил. 2 ножа, их всегда имеют по 2, ну и оснащение, стало куда круче. Вместо обычных на вид вещмешков, десантные ранцы, куда вместительнее. Все лучшее и новое. Да, прибыл командир отряда в город. Вызвали вертушкой в Кабул на совещание. Нас познакомили с ним, я из строя, и спросил разрешения обратиться. «Что вам, рядовой?» – спросил тот. Командир был хмур, отряд понес потери, поэтому понятно, почему у него такое настроение. Носить РПС неудобно, особенно в бою. Опытные солдаты хвалят китайские чайком, разгрузочные жилеты. Разрешите себе сшить такой самостоятельно, для переноски магазинов и гранат к подствольному гранатомету. Тот помедлил несколько секунд, рассматривая меня, и кивнул. Добро. Да, привычных лифчиков тут нет, есть подобие, в виде китайских разгрузочных жилетов, вот и хотел себе сшить такой. А как без разрешения носить? Однако, если командир разрешил, все в моих руках. Мы уже 5-й день как в Кабуле, тренировки проходят за окраиной, тут у военно-полевого лагеря мотострелковой дивизии, хороший тренировочный полигон, его и используем. И пополнение было из 69 бойцов, 5 отсеялись, из них 3 с травмами, очень нагрузки тяжелы, да еще 2 инструкторов на меня взъелись, когда я их в учебном поединке по рукопашному бою валял как хотел, а те были в этом деле экспертами. Теперь постоянно занимаемся, и в спаррингах работаем. Они 2 на меня 1. Хотел сделать вид, что поддаюсь, но те это сразу заметили и велели не жульничать, работать по полной. Если по полной буду работать, тут одни трупы останутся. Я только приступил к шитью лифчика, взял 2 системы РПС, часть отрезал и начал сшивать ремешки, наплечные ремни. Старшина, я в коптерке у него сидел, все поглядывал. Тут и зашел к нам один из инструкторов, сержант Васильев, больше 5 лет служит в бригаде, из состава которой создали наш отряд, где-то около батальона по размеру. Сама бригада в Союзе осталась. Вот сержант и сказал: «Так, Антошин, оставляешь все дела, тебя включили в группу патрулирования, будем изображать патруль комендачей, обучение в изучении афганских жителей, старший патруля, прапорщик Григорьев, есть». Отложив все, вечером доделаю, немного осталось. Я быстро собрался, ремень автомата на плечо, и вот наш патруль из 4 человек, двинул по улочкам Кабула, в старый район. Прапор ориентировался на местности, как будто родился тут, ну и пока шли, тот тихим голосом обучал, на что обратить внимание, что обычное дело и интереса нашего не стоит, как правильно носить местную одежду, здорово обучал. Кстати, еще 6 таких ложных патрулей в город ушло. Там свои инструкторы обучали схожему. Ближе к обеду я подал голос. «Товарищ прапорщик, разрешите посетить рынок. Маршрут, чтобы был там. Тебе зачем? Местных денег у тебя все равно нет, а чеки вы еще не получали. Да и афганцам они не особо нужны. Что есть, то есть военнослужащим советской армии не платили денежное довольствие в Афганистане, а выдавали чеками, которые можно обналичить в Союзе в магазинах «Березка». Ходят слухи, что кто-то так на машину накопил, или тут в магазинах военторга. Не в этом дело, товарищ прапорщик. 4 года назад у меня родители пропали в Афгане, под Кандагаром. Еще до ввода войск, с интересом посмотрел тот на меня, остальные парни молчали. Да, 4 года прошло, много. Кто такие? Врачи-добровольцы. А наши что говорят? Говорят, что по их сведениям, они мертвы. В руки толпы попали. Если толпа, то да. Шансов найти живыми нет. А на рынке что хочешь? Найти самого уважаемого торговца и попросить найти их? Может, все же есть шансы? Врачи все-таки. Мне жена фотографию их общую прислала. Лица хорошо видно. ХМ, выкупить хочешь? Да. Это же дорого. У тебя деньги есть? Да буду. Цену назначит, сделаю. А нашим я не верю. ХМ, из уважаемых торговцев, если только Камар шерифу обратиться. Это, конечно, не его круг интересов, но связи у него большие, в Кандагаре и окрестностях точно есть. Так, рынок нам не нужен, тут его сеть магазинов, нужен центральный, где у него рабочий кабинет. Идем. Думаю, бурю в штабе отряда я подниму своими инициативами. Прапор доложит, обязан доложить. Мало того, что новобранец у них может стать неблагонадежным, родители в Афгане сгинули, мало ли кто выйдет на меня и предложит сотрудничество, и родителей вернут, если живы, так еще они об этом не знают. Такая спешка с моими переводами довела до этого, ну теперь узнают. Вот так и дошли до нужного магазина, до целой гипермаркет со множеством отделов. Торговец оказался вполне себе крупным, и что важно, вышедший к нам его помощник подтвердил, здесь он у себя в офисе. Прапор ушел к нему, оставив нас на улице, но чуть позже вернулся, за мной. Так что вошел в кабинет, торговец оказался пожилым, да ему лет 70, и вполне неплохо говорил по-русски. «Роман», — кивнул тот на прапора, — «описал мне твою беду, юноша. Хочешь найти родителей и вернуть домой? Достойный поступок. Я скажу своим людям, их начнут искать. Нужны их данные и фото». Я тут же достал фотографию. С обратной стороны были написаны данные родителей, торговец забрал ее, я поблагодарил того за помощь, и на этом все, покинул помещение магазина и мы продолжили патрулирование. Я же не отвлекался, урок не закончен, и 2 часа, пока не вернулись на базу, не заканчивался, нас толково и неплохо обучали. Чуть позже, ужин уже прошел, сидя в коптерке, заканчивал сливчиком, я размышлял, не о том, что пытаюсь принудительно инициировать дар Ксиона. Да я на 2-й месяц после попадания решил, а вдруг он все же на месте, шансы мизерные, но решил проверить. Уже 100 попыток было, около 10 тут, в Кабуле, и ничего, дара нет, но я все равно пытаюсь, мало ли, да и времени это много не занимает. Нет, я размышлял понятно о родителях Валерия. Почему он в Афган добивался отправки, сходу не скажу. То ли мстить за родителей, а такое должны отслеживать соответствующие органы, то ли сам поискать хотел, как я это делал, но теперь уже не узнаешь. Теперь уже на меня по наследству перешли их поиски. Сделаю, чего уж там, что по средствам, я действительно не видел особых проблем их добыть. Тут, например, ограбление банка, желательно не в Кабуле, чтобы на меня не подумали, и средства на руках. Впрочем, средства будут крупными, все равно подумают. Значит, грабить нужно тех, кто не заявит, а маджахедов. Вот об этом всем и размышлял. Ну и какие выводы сделает командование, узнав, что я в этих краях не просто так, да и тупой догадается, что за родителями приехал. Я не ошибся, за следующие 4 дня, пока мы в Кабуле были, со мной 3 раза наш отрядный особист работал, тот еще жучара, заодно проверил психологическую устойчивость, не рванули мстить или искать родных, убедился, что разум твердый и последствия осознаю, да еще обещал поискать следы по своим каналам, может и выгорит. Ну а так, нас молодых собрали, на машины, и повезли к месту дислокации отряда, Кишлак-Руха, и там раскидали по подразделениям. Я попал в группу лейтенанта Зверева. Не стоит думать, что мы сидели на базе и нас продолжали обучать, хотя учить нас и учить, нет, считается, что нужно закрепить уже изученной практикой, так что мы постоянно в движении были. Иногда уходили на 3-4 дня. В кишлаке стояли мотострелки, Они держали оборону вокруг него, плюс артиллеристы и танкисты, а мы бегали вокруг и работая из засад, или выслеживая банды, уничтожали их. И надо сказать, работы было много. Дня не было, чтобы без интенсивных перестрелок обходилось. Местный глава банд, Ахмад Шах Масуд, поклялся выбить нас за месяц и кидал своих людей в бой. К середине сентября, больше месяца активных боев, только на моем личном счету больше сотни уничтоженных боевиков. Кстати, это отметили, я получил орден Красной Звезды, в начале сентября наградили. То, что стрелок я исключительный, было замечено и принято к сведению. Ага, мне ПКМ выдали за место автомата. Пулеметчиком стал, опыт рос, это видно. Правильно опытные солдаты говорили, без практики никакая теория не поможет. У меня еще на 42 килограмма накачалось. С момента, как очнулся в этом теле и запустил кач, уже 101 килограмм имею. В основном воду держал, тут без нее никуда. Да еще проверенная вода должна быть. А с хорошей водой в Афганистане беда, мало источников. Так вот, трофеи время от времени попадали в руки, но места мало и я довольно избирательно подходил к подбору. Да и не все незаметно к рукам можно прибрать. Кстати, не забываю допрашивать пленных и раненых. Кто русский знает, по родителям официально, но еще старался узнать, что у банды есть ценного и где оно. Я планирую вернуться в союз обеспеченным. Так вот, добыл пистолет Стечкина, 4 запасных магазина, запас патронов имею. Пистолет Кольт, трофей с тела мертвого советника, явно из Штатов. Ну и пулемет. ПК, к сожалению, добыть не смог пока, зато РПД есть, 3 запасных банки и патронов россыпью около 300, 6 ручных гранат. Это все, говорю же, места мало, качается. По мне так для начала неплохо, это по оружию. Также имею полный набор афганской мужской одежды, обувь. Да с пленных добыл или мертвых снял. Понемногу и набралось. Также камуфляж, горный, натовского образца, и отличные горные ботинки. С того же советника, с которого Кольт снял, неплохой бинокль. Вот теперь точно по трофеям все. Тем более я варенье ем, чай добыл отличный черный, люблю его пить с вареньем, по-тихому уходит, место появляется. Так вот, почти середина сентября, в кишлаке находился, наша группа только что вернулась, замочил в корыте свою окровавленную форму, да она залита ею была, уже высохла, бой 3 часа назад проходил, и вот стирал с мылом, сам, ну почти. На подворье, где мы стояли, были афганские женщины и за небольшую сумму вполне могли постирать, что одна из женщин делала, а я сидел в тени, потягивая морс, делаю его из варенья, и отслеживал. У меня запасной формы нет, есть комбез «Березка», как раз в нем был, но и только. А бой был вообще неожиданный, по нему сейчас лейтенант докладывает. Мы засекли банду, 2 миномета тащили, решили нас накрыть в кишлаке, место не очень для засады удобное, поэтому одна группа занимала высоту, дозорных пропустим и вдарим, а небольшая, под командованием прапора Игнатьева, с 4 бойцами, я среди них, двинула в обход, ударить с тыла. Пошли по узкому ущелью, где стены метров на 100 вверх уходили, а ширина внизу и 10 метров не имела, дно песчаное, с валунами, а тут раз, лоб в лоб столкнулись с маджахедами. Те тоже по нему шли, для бокового дозора многовато, 20, скорее всего усиленное охранение. В самой банде их почти 200, а нас едва 30, но дело привычное. Стрелять нельзя было, шуметь первым, выхватив ножи, я рванул вперед. А так как я в дозоре был, впереди наших, первым и врубился в ряды душманов. Работал 2 ножа и быстро, молниеносно меняя цели. В общем, только крики и раздавались. Не успели маджахеды использовать оружие, да и вооружены в основном старыми английскими винтовками и редкими китайскими АК. Основная группа не узнала, что их охранение уничтожено, и продолжала идти на засаду. 22 тела. Наши даже не успели принять участие, только добили подранков после меня. Мы успели занять позицию, и не дали отойти выжившим, когда наши сначала из гранатометов и пулеметов накрыли, потом шквальным автоматным огнем, и мы с тыла добавили. Осмотрели, ворочая тела, оружие уничтожили, я оптику снял с СВД, жаль, пуля изувечена винтовка, хочу поставить прицел себе на пулемет, целый тот, ну и так по мелочи, набрал в основном боезапас. Места для чего другого серьезного не было, но копиться и обыскивать вот так на виду нельзя, еще объявит мародером, но скопил пачку местных афгани, около 1500 долларов, у одного в подсумках 2 пачки русских рублей нашел, трешки. Всего 1200 рублей, мотом большой золотой портсигар с каменьями, два богато украшенных камнями кинжала и мешочек с необработанными изумрудами. Все это на телах нашел за полтора месяца боев. Неплохо идет. Вот так вернулись на базу. Стирка, я пулемет чищу и воду попиваю, а тут окрик. Антошина, к командиру отряда. Быстро собрав пулемет, вставив короб и заправив ленту, и рванул в нужную сторону. Несмотря на то, что за длинным столом сидело еще шестеро из нашей группы прапор Игнатьев, оружие без присмотра я не оставлял, отучили. Наши не все стояли в кишлаке, а рядом землянок нарыли, так оно безопаснее, однако меня перехватили по пути и отправили в нужную землянку, а там знакомый особист ждет. Ну что, Антошин, пляши, для тебя радостная новость, мать твою нашли, она действительно в одном из южных кишлаков находилась. Как врача используют, а маджахедов там госпиталь. Сейчас идут переговоры по обмену на несколько важных полевых командиров. Договорились уже, рабочие моменты обсуждают. Приятная новость, спасибо, товарищ капитан. А отец, год назад продали на арабском рынке. Больше о нем не слышали, ищем. Ладно, это обсудили, а теперь опиши мне тот бой на ножах в ущелье, что сегодня был. Надо сказать, почти полтора часа со мной работал. А ловкий гад сначала заставил открыться, дав информацию по матушке, и нанес первый удар, задавая вопросы и отслеживая мою реакцию. Опытный, не люблю с профи работать, и я понимаю его интерес. Бойцы, судя по мату со спины, видели, как от меня по типу воздушной волны шло. Это как камень в воду кинуть, искажение кругами расходиться, вот и тут так же, да, бой на пределе возможностей, сорвал с меня какую-то защиту, я так думаю, что не давало инициировать дар, и прошла спонтанная инициация. А да, дар при мне, я уже готовлюсь активно его осваивать. Пока дальность взора 8 метров, но кач идет. Впрочем, я все же неплохо, на мой взгляд опрос прошел, бой был, ничего больше необычного не видел, рапорты написал, ранее почему-то не было приказа их писать, а тут их в штаб отряда передали, ну и отпустили отдыхать. Нашей группе 3 дня на отдых дали. Мы полностью банду уничтожили, никто не ушел, а их было куда больше нас. Потери были, но ранеными. Уже в госпиталь отправили, 3, еще один легкораненый тут на месте лечения проходит. Как видите, неплохо все вышло, и новость действительно радостная. Закончив чистить пулемет, и еще раз помывшись, до сих пор неприятно вспоминать эту стягивающую кожу засохшую кровь, но отдых нам только снился, сел писать письмо Анне, сообщая, что нашлась матушка, чтобы ты в курсе была, куда она приедет, если договорятся об обмене, на что я надеюсь, как не на свою квартиру, да и отца, если честно, желаю найти. Дальше отнес письмо в штаб, адрес написал, конверт выдали, там опечатали, отправит, и вернулся к своим. Форма уже сохла постиранная, впрочем, все пятна остались, как ни старалась убрать прачка, не удалось, но будем считать, что это новый камуфляж. А вообще именно этот бой в прямом контакте, как-то сделал меня своим среди опытных бойцов отряда. А вот так, ранее считали желторотиком, как и остальных в группе новобранцев, но вот со мной теперь вели себя по-другому, и это заметно.